Три года Фейн охотился за вами для темного. «Быть того не может!» — воскликнул Ранд. «Он приезжал в Двуречье каждую весну, как часы, 3 года!» «Тогда мы стояли прямо перед ним, и до прошлого года он ни на одного из нас не посмотрел хотя бы 2 раза!» Айси Дай наставила на него палец, останавливая недоверчивое заявление юноши. «Фейн рассказал мне все, Ранд, или почти все. Полагаю, он ухитрился что-то скрыть, что-то важное, вопреки всему, что я смогла сделать, но сказал он достаточно. 3 года назад в городок, что в Муранде, за ним явился получеловек. Разумеется, Фейн был до смерти напуган, но среди друзей темного быть призванным таким образом считается очень большой честью. Фейн поверил, что выбран для великих деяний, так оно и вышло, только иначе, чем он предполагал. Его доставили на север, в запустение, в проклятой земле, к Шайолгул. Там он встретил человека с огненными глазами, который называл себя Балзамоном. Мэтт беспокойно заерзал, а Уранда сжала горло. Должно быть, так оно и было, конечно, но принять такие слова все равно было нелегко. Один Перрин глядел на Айси Дай так, словно больше ничего не может его удивить. «Да защитит нас свет!» — с жаром сказал Агельмар. «Фейну не понравилось то, что с ним сделали в Шайолгул», — невозмутимо продолжала Морейн. «Пока мы беседовали, он часто кричал об огне и жаре. Его едва не убило, когда Фейн вытягивал воспоминания из самых дальних закоулков памяти, куда он их загнал. Даже с моим целительством он... разбитая вдребезги развалина. Потребуется очень много времени, чтобы собрать его воедино. Если и не по той причине, чтобы узнать, что он еще скрывает, но я обязательно приложу все свои силы к этому. Выбран он был из-за того места, где вел свою торговлю. Нет, — быстро сказала она, когда заметила волнение слушателей, — не одно лишь Двуречье. Отец лжи приблизительно знал, где искать то, что он ищет, но не намного точнее, чем мы в Тарвалоне. Фейн сказал, что его превратили в гончую темного, и до некоторой степени был прав. Отец лжи отправил Фейна на поиски, вначале изменив его так, чтобы тот мог вынести напряжение этой охоты. Фейн и вспоминать боится о том, как были осуществлены в нем эти перемены. За сделанное с ним он ненавидит своего хозяина так же сильно, как и боится. Итак, Фейна отправили вынюхивать и выискивать во всех деревнях вокруг Байрлона, на всем пути до гор Тумана, вниз, до Тарана и по всему Двуречью. 3 весны назад? — медленно произнес Перрин. — Я помню ту весну. Фейн появился позднее обычного, но, что странно, задержался он у нас дольше. Он остался на целую неделю, шатаясь по деревне без дела и скрипя зубами, когда выкладывал деньги за комнату в винном ручье. Денежки свои Фейн любит. «Теперь я вспомнил», — сказал Мэтт. «Все гадали, не заболел ли он и не влюбился ли в какую из местных женщин. Конечно, вряд ли она согласилась бы выйти замуж за торговца». Все равно, что выйти замуж за кого-то из странствующего народа. Эгвейн приподняла бровь, покосившись на Мэтта, и тот захлопнул рот. После этого Фейна вновь забрали в Шайолгул, и его память была выжата и процежена. От интонации в голосе Айси Дай у Ранда в желудке все перевернулось. Они сказали о том, что Морейн имела в виду, куда больше, чем гримаса, промелькнувшая по ее лицу. То, что он прочувствовал и осознал, было собрано воедино, сконцентрировано и вложено обратно. Когда на следующий год Фейн появился в Двуречье, свои цели он мог выбирать с большей ясностью. На самом деле даже с большей, чем ожидал темный. Фейн узнал наверняка, что тот, кого он ищет, один из 3 в Эммондовом лугу. Перрин прорычал что-то, а Мэтт принялся тихо и монотонно ругаться, причем его не остановил даже свирепый взгляд на Ниф. Агельмар с любопытством посмотрел на них. Ранд же ощутил лишь слабый холодок и удивился этому. Еще 3 года назад Темный охотился за ним, охотился за ними. Он был уверен, что от такой новости у него зуб на зуб должен был бы не попадать. Морейн не позволила Мэтту прервать ее. Она повысила голос, перекрывая его бормотание. Когда Фейн возвратился в Лугард, во сне к нему явился Балзамон. Фейн выполнил унизительные ритуалы, описание которых, доведись вам услышать о половине из них, заставило бы вас оглохнуть навеки. Так он соединил себя с темным узами еще крепче. То, что свершается во снах, бывает куда опаснее того, что происходит наяву. Ранд пошевелился под острым ее предостерегающим взглядом, но Морейн продолжала, не останавливаясь. Ему была обещана великая награда, власть над королевствами после победы Балзамона, и приказано по возвращении в Эммондов луг пометить тех троих, кого он нашел. Там его должен ждать получеловек с троллоками. Теперь нам известно, как троллоки появились в Двуречье. В Монетерен должны быть Агирская роща и путевые врата. «Самое прекрасное из всех», — сказал Лоэл. «За исключением той, что в Тарвалоне». Он слушал столь же внимательно, как и остальные. «Огир с любовью», — вспоминают Монетерен. Агельмар беззвучно повторил губами название. Брови его удивленно поднялись. «Монетерен». «Лорд Агельмар», — сказала Морейн, — «я скажу вам, как найти путевые врата Мафал-Дадаранелл. Их нужно замуровать, выставить охрану и никого не подпускать к ним близко. Полулюди еще не изучили всех путей, но эти путевые врата к югу и всего лишь в нескольких часах от Фалдара». Лорд Фалдара встряхнулся, словно очнувшись от транса. «К югу? Мир! Нам этого и даром не нужно, да сияет нас свет. Это будет сделано». «Фейн проследил за нами по путям?» — спросил Перин. «Должно быть, так и было». Морейн кивнула. «Фейн последовал бы за вами троими в могилу, потому что иного выхода у него нет». Когда в Эммондовом лугу Мурдраал оплошал, он пустил по нашему следу Фейна с троллоками. Исчезающий не позволил бы Фейну скакать с ним. Хотя тот и думал, что ему положено иметь лучшую в Двуречье лошадь и красоваться во главе отряда, но Мурдраал заставил Фейна бежать с троллоками. А когда у того отказали ноги, троллокам пришлось тащить его на себе. Троллоки разговаривали между собой так, чтобы Фейну было все понятно, прикидывая и обсуждая лучший способ приготовить его на обед, когда торговец окажется бесполезен. Фейн заявил, что отвратился от темного еще до того, как троллоки достигли Тарана. Но порой его алчность к обещанной награде прорывается наружу. Когда мы бежали за Таран, Мурдраал повел троллоков обратно к ближайшим путевым вратам в горах Тумана, а Фейна послал переправиться в одиночку. Фейн решил было, что освободился, но не успел он добраться до Байрлона, как его нашел другой исчезающий, и этот был с ним не столь любезен и обходителен. Этот заставил его ночевать, сложившись вдвое в троллоковом котле, дабы напомнить, чего будет стоить неудача. Этот использовал Фейна до Шадар-Лагота. К тому времени торговец готов был с радостью отдать Мурдраалу свою мать, лишь бы отвязаться от него, но темный никогда по своей воле не ослабляет хватку, которой держит пойманную добычу. То, что я тогда сделала, послав горам призрак наших следов и запаха, обмануло Мурдраалов, но не Фейна. Полулюди ему не поверили, потом они тащили его за собой на привязи. Лишь когда им стало понятно, что мы все время опережаем их, как бы они ни гнали лошадей, у некоторых закрались сомнения, и они выслушали Фейна. Это оказались те четверо, что вернулись к Шадар-Лаготу. Фейн утверждает, что Мурдраалов гнал вперед сам Балзамон. Агельмар презрительно покачал головой. «Темный? Фу! Это человек либо врун, либо сумасшедший. Если губитель душ освободился бы, Сейчас мы все были бы мертвы или того хуже. Фейн говорил правду, как он видел ее, — сказала Морейн. Мне он не смог бы солгать, хотя скрыл многое. Вот его слова. Баал-Замон возник колеблющимся, мигающим пламенем свечи, исчезая и вновь появляясь, но ни разу, дважды в одном месте. Его глаза опаляли мурдраалов, а огни из его рта били нас, будто бичами. «Нечто», — добавил Лан, — «погнало четырех исчезающих туда, куда они боялись идти, в то место, которого они боятся почти так же сильно, как и гнева темного». Агельмар крякнул, будто его пнули. Вид у него был болезненный. «В развалинах Шадар-Лагота зло схлестнулось со злом», — продолжала Морейн. «Скверно боролась с мерзостью. Когда Фейн рассказывал об этом, зубы у него клацали. Он хныкал. Многие троллоки были убиты, пожраны Машадаром и прочими тварями, в том числе и тот троллок, что держал Фейна на привязи. Он бежал из города, словно бы тот был бездной рока у Шайолгул. Фейн считал, что теперь-то он свободен. Он собирался податься в бега, чтобы Баал-Замон больше никогда не смог отыскать его, если нужно бежать на край земли. Представьте весь его ужас, когда он обнаружил, что непреодолимое принуждение преследовать не стало меньшим. Наоборот, оно становилось сильнее и острее с каждым уходящим днем. Ему не удавалось поесть, не считая того, что он успевал подобрать, пока преследовал вас, жуков и ящериц, схваченных на бегу, полупротухшие объедки, выкопанные из мусорных куч под покровом ночи. Он не мог остановиться, пока от изнурения не валился на землю, как опустевший мешок. И как только у него появлялись силы, чтобы подняться на ноги, его опять гнало вперед. Ко времени, когда Фейн добрался до Кеймлина, он мог чувствовать свою добычу, будь она даже в миле от него. Даже здесь, внизу, в камере, он порой поглядывал вверх, не отдавая себе отчета в том, что делает. Смотрел он в направлении этой комнаты. У Ранда вдруг зачесалось между лопатками, словно бы через толщу камня он ощутил на себе взгляд Фейна. Айс Седай заметила, как он передернул плечами, но безжалостно продолжала. Если, достигнув Кеймлина, Фейн уже наполовину сошел с ума, то, поняв, что там только двое из разыскиваемых, он впал в безумие еще больше. Его заставляли найти всех вас, но ему ничего не оставалось, кроме как следовать за теми двумя, которых он нашел. Голося, он рассказал о том, как открыл путевые врата в Кеймлине. Знание того, как их открыть, было в его мозгу. Как оно там оказалось, ему неизвестно. Руки его двигались сами по себе, опаляемые огнями Баал-Замона, едва он пытался остановить их. Явившегося на шум хозяина лавки Фейн убил. Не по необходимости, а единственно из зависти, что тот может свободно выйти из подвала, тогда как собственные ноги неумолимо несли Фейна в пути. «Значит, именно следившего за нами Фейна вы и почувствовали», — сказала Эгвейн. Лан кивнул. «Как он спасся от черного ветра?» Голос девушки дрогнул, она остановилась и сглотнула комок. «Он ведь был у путевых врат сразу после нас». «Он спасся и не спасся», — сказала Морейн. Черный ветер настиг его, и он, как говорит, понял голоса. Некоторые приветствовали его, как будто он один из них, другие боялись его. Едва ветер окутал Фейна, все исчезло. «Храни нас, свет!» — прогудел гигантским шмелем шепот Лойла. «Молитесь, чтоб так оно и было», — сказала Морейн. «В падане Фейне еще сокрыто многое, многое, что мне нужно выяснить. Зло впиталось в него глубже и сильнее, чем в любого человека, коего мне доводилось видеть. Может быть, темный, сотворив с Фейном то, что сделал, запечатлел в этом человеке некую частицу себя самого, вероятно, даже не зная об этом, некую часть своего замысла. Едва я упомянула Око Мира, как Фейн накрепко сцепил челюсти, но за его молчанием я ощутила некое знание. Если б только у меня было время, но медлить нам нельзя». «Этому человеку что-то известно», — заявил Агельмар. «Я вытяну из него признание». В его лице не было ни капли жалости к друзьям Темного. Голос не предвещал Фейну ничего хорошего. «Если вам нужно узнать даже о крупице того, что вы встретите в запустении, это стоит лишнего дня. Из-за незнания замыслов врага проигрываются битвы». Морейн вздохнула и с сожалением покачала головой. «Милорд, если б нам не требовалось всего лишь ночь хорошего сна, прежде чем выступить в запустение, я бы поскакала дальше, пусть даже рискую нарваться в темноте на троллочий рейд. Учитывая то, что я узнала от Фейна, 3 года назад Темному требовалось доставить Фейна в Шайолгул, чтобы коснуться его, несмотря на тот факт, что Фейн — друг Темного, открытый ему до самой сути своей. 1 год назад Темный мог руководить Фейном, другом Темного, через сновидение. В этом году Баалзамон появляется в снах тех, кто живет в свете, и возникает наяву, хоть и с трудом, у Шадар-Лагота. Не в своем собственном теле, разумеется, но даже отражение духа Темного, даже его проявление, которое колеблется и не может продержаться долго, смертельно опаснее для мира, чем все троллочи. Орды вместе взятые. Печати на Шайолгул слабеют, слабеют отчаянно, лорд Агельмар. Времени нет. Агельмар склонил голову в молчаливом согласии, но когда он вновь выпрямился, упрямство по-прежнему читалось в складках сжатого рта. «Ай, седай! Я могу принять, что, когда я поведу воинов Тарвина в ущелье, мы будем не более чем отвлекающим ударом или стычкой на окраине подлинной битвы. Долг ведет людей туда, куда он велит, как это делает и узор, и никогда не обещает нам величия за то, что мы делаем. Но наша стычка, даже одержимая победу, окажется лишенной всякого смысла, если вы проиграете битву. Вы говорите, что ваш отряд должен быть небольшим? Я скажу, хорошо, согласен, но прошу вас приложить все усилия, чтобы вы смогли победить. Оставьте здесь этих молодых ребят, Айс Седай. Клянусь вам, что найду вместо них 3 опытных мужчин, у которых в головах ни единой мысли о славе, хорошо владеющих мечом, почти так же знакомых с запустением, как и Лан. Позвольте мне отправиться к ущелью, зная, что я сделал все от меня зависящее, дабы помочь вам одержать победу. «Я должна взять их и никого другого, лорд Агельмар», — мягко сказала Морейн. «Они те, кто будет сражаться в битве у Ока Мира». У Агельмара отворилась челюсть, и он уставился на Ранда, Мэтта и Перрина. Вдруг лорд Фалдара отступил на шаг назад, рука его невольно нашаривала у пояса меч, который он никогда не носил в крепости. «Они не... Вы не Красная Айя, Морейн Седай, но наверняка даже вы не...» Внезапно выступивший пот заблестел на его бритой голове. «Они Таверен», — успокоила Агельмара Морейн. «Узор вьется вокруг них сам. Каждого из них Темный уже пытался убить, и не один раз. 3 таверен в одном месте достаточно для того, чтобы изменить жизнь вокруг них с той же неизбежностью, как водоворот изменяет путь соломинки. Когда это место Ока Мира, узор может оплести даже самого отца лжи и пресечь вновь все его грозящие миру замыслы». Агельмар оставил попытки найти свой меч, но по-прежнему подозрительно смотрел на Ранда и его друзей. «Морейн Седай, раз вы говорите, кто они есть, значит, они такие и есть, но я не вижу этого. Фермерские мальчишки, вы уверены, Айс Седай?» «Древняя кровь, — сказала Морейн, — разделяется подобно тому, как река растекается 1000 раз на 1000 ручейков, но иногда ручейки сливаются вместе, чтобы вновь стать рекой. Древняя кровь Манетерен сильна и чиста почти во всех этих юношах. Станете ли вы сомневаться в силе крови Манетерен, лорд Агельмар?» Ранд покосился на Айзе Седай. почти у всех. Он рискнул бросить взгляд на Найниф. Та повернулась, чтобы, слушая, видеть Морейн, но по-прежнему избегала глядеть на Лана. Рант уловил на себе взгляд мудрый. Она покачала головой. Она не рассказывала Айсе Дай, что он родился не в Двуречье. «Что знает Морейн?» «Манетерен», — медленно произнес Эгельмар, кивая. «Я бы не стал сомневаться в этой крови». Затем добавил уже быстрее. «Необычные времена несет колесо. Фермерские мальчишки несут в запустение честь Манетерен. Однако, если какая кровь и способна нанести сокрушающий удар по темному, так это кровь Манетерен. Да будет так, как вы желаете, Айс Седай». «Тогда позвольте нам удалиться в наши комнаты», — сказала Морейн. «С солнцем мы должны выступить. Времени все меньше. Юноши будут спать поблизости от меня. До битвы слишком мало времени, чтобы позволить темному нанести по ним еще один удар». «Слишком мало». Рант ощутил на себе взгляд Морейн, изучающий его и Мэтта с Перрином, оценивающий их силу, и задрожал. «Слишком мало».